Глава 14. Я куплю этому психу танк и попрошусь в ученики. «Это наш пятый?» — с недоверием спросил Святозар. «Что скажешь?» «Элита, физовик», — спокойно ответил Ярослав. «Крепкий середнячок силового типа. Как одаренный он довольно хорош. Халком вроде зовут. Прозвище. Но на кой он нам нужен на миссии? Но раз Виктор сказал, что нужен пятый, значит нужен. Просто я несколько разочарован». Оба брата смотрели за здоровенным наемником, который прямо сейчас обучал какого-то пацаненка технике работы с тяжелым оружием. Притом они проходили базовые упражнения по движению и удержанию баланса. «А ты чего ожидал?» — спросил Ярослав. «Не знаю. Но сам вспомни, этот парень вечно какую-то дичь творит. А потом все, кто рядом с ним, тоже начинают повторять. Взять хотя бы ее сиятельство. Вот я и подумал, что этот пятый будет... Но не знаю. Ну, не просто физовик-середнячок». «О, Ярик, Свят, привет!» — послышался знакомый голос Виктора. «Уже познакомились с нашим пятым?» Братья поздоровались, а Виктор тем временем крикнул упражняющимся. Только вот к ним подошел не одаренный громила, а довольно щупленький молодой пацан. Ярослав оценил его как начинающего физовика в ранге адепта или, может быть, воина, что для его возраста было довольно неплохо. «Константин Авдеев, сын Виконта Авдеева, наша силовая поддержка». Все поздоровались, после чего Виктор извинился и сказал, что ему нужно заняться приготовлениями. «А куда можно яд разгрузить?» — обратился к братьям Костя. «Вон наши джипы, кидай в багажник», — кивнул Свят. «Тебе помочь?» «Не, спасибо. Они тяжелые, так что я лучше сам». Парень убежал, и братья вновь остались вдвоем дожидаться погрузки. «Я что-то теперь совсем запутался», — потер лицо Свят. «Ладно, элитка, но воин...» «Может, я чего-то не вижу?» — пожал плечами Ярослав. «Или не понимаю. А может, парень просто напортачил, и Виктор хочет его взять с нами, чтобы помучился? Наказание?» «Да. Может, поговорить с ее сиятельством? Пусть примет меры. Еще с детьми нам нянчиться не хватало». Тем временем парень нес на плече круглый железный шар, поверхность которого была сегментирована, как у гранаты. Пацан легко дотащил шарик и аккуратно положил в кузов джипа. Только вот машина в этот момент жалобно заскрипела и заметно просела. Братья переглянулись, после чего Свят метнулся к кузову, стоило парню отойти. Через 10 секунд безуспешных попыток поднять ядро он вернулся обратно с решимостью на лице. «Яр, ты же мне брат. Займи денег». «Сколько?» «Все. Я куплю этому психу танк и попрошусь в ученики». В усадьбе дела шли своим чередом. Строители уже начали возводить каркас, горки материалов потихонечку росли, а сам участок обзавелся пусть хлипким, но все же забором. Сыны Стребога решили, что пока проще сосредоточить оборону на небольшом пятачке, так что стройка шла вперемешку с военным лагерем, в котором бок о бок жили строители и тренировались бойцы. Наемники привезли быстро возводимые модульные укрепления, соорудили вышки и даже притащили с собой с десяток турелей. В центре штаба сидели операторы дронов, которые наблюдали за местностью. Я приставил к ним белую и быстро объяснил, как понять, что она кого-то чувствует. Сам же сначала направился к огромному накрытому тентом ангару, расположенному за территорией, чтобы никто туда не совал свой нос. Оценил гору жуков, которых успели набить стребоги, и принялся за работу, то есть дал команду Хисе. На этом моя работа была окончена. Завтра получу свой рецепт. Вытер пот со лба и вышел на улицу, набрал левшу. «Готов принимать товар?» «Как всегда, большая пуля выковыривать из панциря не стану». «Да, в этот раз вроде аккуратно работали. В любом случае, пришли потом фотоотчет с косяками. Я передам Нику». Парни быстро учатся, особенно если от этого зависит их прибыль». «Сделаю». Попрощавшись с Левшой, пошел смотреть, как идет подготовка. Поздоровался с братьями, напомнил Косте про ядра и пошел искать Елену. По пути переговорил с Ником, предупредил, что на неделю заберу Костю и Урсуса, но оставлю им белую. Что касается ядер, штука экспериментальная. Просто у мамонта был лишний металл, вот я и решил сделать несколько образцов. Шары полуметрового диаметра, внутри полые, под заливку жидким пламенем. Планирую использовать их для катапульт. Все понимаю, не тот уровень прогресса, но опыт мне подсказывает, что они мне скоро понадобятся. Есть один древний крупный прорыв бездны, и там раньше была крепость. Ее придется как-то штурмовать. А тяжелые ракетные установки в бездне не очень эффективны, потому что не работают. Пока три ядра сделали, вот я и решил взять с собой на всякий случай. Не пригодятся, обратно привезем. Елену нашел в шатре командования. Юсуповы разбили лагерь прямо под боком моей стройки, что тоже хорошо, лишние бойцы не повредят. Самое забавное, что никто не знает, что у них под боком сидит гвардия не последнего княжеского рода империи. Ни у одного человека не было ни герба, ни знамени, ни даже дорогой одежды. Меня в детали не посвящали, но, очевидно, операция велась в строгой секретности. «Как дела?» — спросил я, войдя в шатер. Елена задумчиво разглядывала карту и даже не сразу поняла, что к ней обращаются. «А, да, все готово. Ребята проверят еще разок, чтобы ничего не забыть, и можем выдвигаться». «Какой у нас план?» — я подошел ближе и посмотрел на карту. «Через город двигаемся полным составом. Там ищем место и закрепляемся. Оттуда выдвигаемся малой группой под прикрытием темноты. Если кто спросит, просто большой отряд решил забраться поглубже, чтобы поохотиться на жуков. Твои наемники точно справятся?» «За такие деньги, что ты им платишь, они тебе туши еще и бантиком подвяжут». За эту неделю сыны Стребога должны будут выполнить месячную норму по отлову жуков. Елена выкупит туши по завышенной цене, притом даже разделывать ничего не надо. Просто для прикрытия, чтобы создать видимость, что ее отряд вернулся с успешной охоты с добычей. «Как с дедом поговорила?» — спросил я. Елена отошла от карты, взяла чашку с остывшим кофе и посмотрела на улицу, где виднелась озерная гладь. «Знаешь, необычно. Никаких обычных разговоров про род, ответственность и все такое. Он даже ни разу не сказал мне, что я должна, а чего не должна». «Я так понимаю, это необычное для него поведение?» — усмехнулся я. «Нет, он как будто бы просто рад меня видеть. Нет, без неловких пауз тоже не обошлось, само собой. Но в остальном мы просто разговаривали, как дед с внучкой. Спрашивал, как мои дела, интересовался жизнью, планами. Знаешь, мне даже понравилось с ним говорить. Впервые в жизни, наверное». «Уверен, он был рад твоему визиту». «Да, спасибо, что настоял. Я пообещала заскочить на обратном пути. Он, кстати, приглашал тебя в гости. Он там дом почти достроил. Вроде как баню почти доделал». «Обязательно заскочу. Когда-нибудь. Наверное. Когда перестану завидовать тому, что даже у него есть свой дом на моей земле». Вскоре мы выдвинулись плотной колонной из трех джипов и двух грузовиков. Всего около сотни человек, притом большинство из них были сильными одаренными, а остальные — опытными бойцами. Взять хотя бы того снайпера, который прямо во время езды мог попасть в глаз жука в 300 метрах от нас. Ладно. Это было всего раз из 30, но было же. Первые пару часов, пока мы ехали по моим землям, пострелять пришлось всего дважды. Один раз наехали на стаю кузнечиков, которые, вопреки инстинктам, пытались от нас убежать. Второй раз попалась бродячая оскверненная тварь, похожая на носорога или трицератопса. Не знаю, из какого прорыва она выбралась, но тварям бездны было плевать на количество врагов. Эта зараза чуть не протаранила один из джипов. В последний момент утихомирили. А вот дальше уже начались настоящие проблемы. Здесь заканчивались обжитые земли, если можно так назвать ту часть территории, что люди потихонечку пытаются отвоевать. Дальше мы ехали по тем местам, где нога человека ступала лишь во время последней миссии корпуса освободителей. На засады жуков-переростков натыкались буквально каждый час. Но благодаря низкой скорости колонны и способностям Ярослава обошлось без жертв. Лишь несколько раненых. И то потому, что бомбардиры-камикадзе налетали сверху, пока мы сражались на земле с пауками. В отряде был родовой целитель, так что с этим также не было никаких проблем. Проблемы начались ночью, когда нам пришлось встать лагерем на ночевку. Двигаться дальше в темноте, по городским руинам, когда земля под ногами изрыта тоннелями и ямами, засевшими внизу скарабеями, чистое самоубийство. Был тут один холм с руинами древней крепости. Вроде как позже та стала жилищем какого-то аристократа. Но после нашествия роя от фасада и современных пристроек ничего не осталось. А вот сама крепость вновь обнажила каменную кладку стен. Тут было достаточно места, чтобы завести транспорт во внутренний двор и худо-бедно обустроить оборону. Уверен, со временем это место станет форпостом вольных отрядов, охотящихся на дальних рубежах. Даже была мысль как-то присвоить эту крепость себе, открыть тут таверну, оружейную, автомастерскую, наладить оборону. Но это земли империи, а не мои, да и выгоды пока ноль. Так далеко вольники пока не забираются, а если я буду тут обороняться от жуков, то через год и жуков никаких не останется. Скорее всего, как и самой крепости. Не знаю, как хитиновые ублюдки прочухали, что на холме ночуют люди. Ведь мы делали все по уму, распылили умывайку, поставили магические барьеры и даже размыли все следы водными техниками. Но по ощущениям, ночью нас пытались сожрать все те жуки, что оставались в разрушенном городе. Если Юсуповы пытались сделать вид, что в проклятые земли направился хорошо вооруженный отряд авантюристов, то сегодня пришлось на маскировку забить. Летели массовые техники ранга мастеров и магистров, притом во все стороны. Ладно, хоть туч нагнали, так что со спутников нас не видно. Но пылало вокруг холма знатно. Огонь, лед, молнии, рассекающий ветер, кислотные облака, живые лианы и просто море свинца. В одном месте даже разросся 50-метровый плотоядный плющ. А в другом на утро я заприметил следы какого-то чудовища с шестью ногами и когтистыми трехпалыми лапами. Похоже, среди свиты Елены был настоящий призыватель. Ведь самого чудовища нигде не было. Самому тоже пришлось участвовать в битве. Но у меня помимо револьвера и метательных копий больше ничего и не было. А на территорию замка ни одна тварь так и не попала. Максимум добрались до стен, но не дальше. Костя вообще грустил по этому поводу. На утро после завтрака собрались ехать дальше. «Божечки!» — чуть ли не плакал Свят, глядя на десятки уничтоженных жуков. «Сколько же добра-то пропадает!» «Ой-ой!» — покачал я головой. «И не говори! Ужас-то какой!» «Столько бабла, столько хитина! Вот ты посмотри, сколько зеленых панцирей! Они ж капец какие дорогие!» «Ужас, ужас!» — кивал я в ответ. «Столько добра!» «Может, на обратном пути все же заедем, заберем?» «Заедем? Обязательно заедем!» «Только вот забирать уже будет нечего. Пока мы туда-сюда катаемся, Хиса уже вовсю пылесосит область вокруг холма. Так что вернемся мы в стерильное место, даже слизи не останется. Собственно, из-за слизи ничего и не собирали». Парням еще 5 дней здесь ошиваться и привлекать внимание жуков никто не собирался. Умывайка не безлимитная, к тому же быстро выветривается. А я удивлялся. Тут хитина 1000 на 100-200 рублей зависит от повреждений. Это что ж там такого важного на территории бывших прибалтов, что они даже на малый риск идти не согласны? Ведь по приказу они панцири начнут собирать лишь на обратном пути для отвода глаз. И то лишь в последний день, когда окажутся довольно близко к моим владениям. Мне в целом было плевать. Мало того, что мне заплатят Юсуповы, так я уже значительно обогатился. Сам бы я такую ораву месяц колупал, а тут разом за ночь перебили и всю добычу бросили. Не понимаю я этих князей с их закидонами. К вечеру второго дня и 17 столкновений спустя мы добрались до северо-западных окраин разрушенного города. Отъехав еще на несколько десятков километров, разбили лагерь на невысоком одиноком холме. Ребята принялись возводить баррикады из камня и земли, благо для этого имелись нужные одаренные, а наша пятерка вырубилась спать. После захода солнца, быстро перекусив, дождались, когда тучи скроют небо, и отправились дальше. Впереди Ярик и Свят, за ними Елена, а замыкали мы с Костей. «Ты только посмотри, как перекатываются!» — прошептал Рио. «Заткнись и не отсвечивай», — произнес я. «Договорились же, не время». «Ты что-то сказал?» — обернулась Елена. «Да говорю, холодно, плащ накинь, а то еще простудишься». «Ладно», — не стала спорить она. «Ну вот, такую картину испортил. Свали». «Да и так собирался. Тут же даже смотреть теперь не на что». Дальше мы двигались в режиме скрытности. Начиналась гористая местность. Вскоре мы вышли к пересохшему руслу реки, от которой остался лишь тоненький ручей. Двигаться по гальке без шума было невозможно, но Ярик уверял, что вокруг все спокойно. И лишь под утро он жестом приказал всем остановиться. 2 минуты мы изображали статуи, после чего я все же не выдержал и спросил, в чем дело. «Не знаю», — чуть смущенно произнес парень. «Такое ощущение, что кто-то стоит прямо перед нами. Хотя до этого я никого не чувствовал». «А перед нами это где конкретно?» — уточнил я, глядя на уходящее вглубь широкое ущелье, по которому мы двигались. «В упор», — произнес парень, и у меня по спине пробежал холодок. В голову сразу пришел Урсус, еще в те времена, когда он был осквернен бездной. Этого говнюка даже в упор было трудно разглядеть. «Елена!» — перешел я на шепот. «Что говорит ветер?» «Впереди пусто», — уверенно произнесла она. «В любом случае», — ответил я, — «предлагаю медленно отступить». В этой ситуации все безоговорочно верили способностям Ярика, а не здравому смыслу. И именно это спасло нам жизнь. Это и еще случай. Стоило нам сделать несколько шагов, как галька под ногами взлетела в небо, а сбоку в нас ударила огромная клешня. Честно, я не успел среагировать. Это была прекрасная в своем исполнении внезапная атака. А вот Урсус успел. С ревом он появился из ниоткуда, а затем с грохотом 1,5 тонны медвежьей псевдоплоти столкнулись с несущейся клешней. Кстати, ее владелец мог спокойно удвоить наш отряд одним клац-клац. Урсуса зажало мертвой хваткой, а у меня тут же в глазах все поплыло от резкой потери энергии. Медведь буквально умирал у меня на глазах. Огромная клешня, покрытая ракушками, камнями и острыми наростами, вот-вот перекусит его пополам. «Слева!» — первым опомнился я. Как раз вовремя, чтобы среагировать, сработала банальная логика. Где есть клешня, там должен быть ее владелец. И чаще всего у таких существ 2 клешни. Взрыв гальки вперемешку с брызгами воды. Свят успевает повалить Ярика на землю. Елена неосознанно попыталась прикрыть нас воздушным тараном, но это лишь слегка замедлило удар. Только в этот раз нас спас Костя. Крабья клешня словно на невидимый барьер налетела и замерла. И лишь через мгновение я понял, что в ней стоит паренек, который спокойно удерживает ее на разведенных руках. Костя обернулся и посмотрел на меня с надменной улыбкой. «Ой, забыл. Мне сваливать же надо было, да? Понял, понял, ухожу». «Рио, в целом ничего удивительного. Костя бы просто не успел среагировать на атаку, так что Рио вмешался и взял тело под свой контроль. Таков их договор. Дух охраняет носителя». Через мгновение земля перед нами сошла с ума и пошла волнами. Под ногами все тряслось. Медведь яростно ревел, Рио хохотал в припадке безумного веселья. Вскоре на поверхность выбрался огромный краб, закованный в броню. И я не про панцирь или окаменевшие наросты. Я про листы стали, которыми был обвит панцирь. И даже глаза были прикрыты решетками. Свят тут же бросился в атаку. Его движения были настолько стремительны, что я видел лишь россыпи искр в тех местах, где он пытался пробить защиту монстра. Секущие серпы ветра также разбивались о непробиваемого гиганта, так что действовать пришлось мне. «Рио, на счет три!» — скомандовал я. «Свят, назад!» Пришлось использовать приказ, но это подействовало. Ярик лежал, прижавшись к земле, но уже в следующее мгновение брат опустил его далеко за нашими спинами. Я успел схватить Елену за талию и рывком вытащить из-под удара. Следом напитал и отправил вперед самую тяжелую эфирную конструкцию своего арсенала. Ледокол врезался в краба, и тот пошатнулся, но с места не сдвинулся. Еще два ледокола отправились следом, и тварь наконец-то поддалась, начав неуверенно отступать. «Три!» — скомандовал я. Клешня, что атаковала позже, с грохотом схлопнулась, но Рио уже выскочил из захвата. Отскочил, схватил упавший молот и в три прыжка оказался возле меня. «У нас будет один шанс!» «Лена, максимальный поток ему в лоб!» — скомандовал я, забыв про всякие приличия. «Рио, вперед!» «Один шанс!» Я создал в воздухе сразу с десяток эфирных платформ, пустив их вперед и вверх. Ни одна из них не выдержит веса Рио, вооруженного титаническим молотом, потому ему пришлось скакать из стороны в сторону, отталкиваясь от них. Для остальных выглядело так, будто бы парень внезапно начал прыгать по воздуху. Но проклятый дух прекрасно видел то, что я создавал из энергии потока. Елена ударила плотным потоком ветра такой силы, что с человека бы сорвало кожу. Да только краб лишь пошатнулся, а затем попер на нас. Я среагировал мгновенно. Опыт подсказывал, что никакой таран его уже не остановит. Потом положил руку на плечо Елены и пустил свой поток. Энергия легко прошла сквозь кончики пальцев, вплелась в энергию моего медиума, а затем была поглощена ее духом-хранителем. Шквал ветра стал такой силы, что каменное русло в одно мгновение оголилось до земли, а краб не только замер, но и начал пятиться. Нет, не так. Его ноги заскользили, оставляя в земле глубокие траншеи следов. Клацнули клешни, но мы были вне зоны досягаемости. Тогда краб попытался переключиться на Рио, но тот был слишком быстр и уже довольно высоко. А затем он взлетел еще выше, перекуркнулся в полете и словно бы уперся в невидимый потолок. Сгруппировался, оттолкнулся и выстрелил, словно пружина, метя сверху вниз прямо в голову краба. «Кавабанга, суча!» Конец фразы я не услышал. Потому что от удара молота по голове краба меня сначала оглушило, а затем ударная волна сбила с ног. Ощущения были такие, будто бы я лицом встретил несущийся поезд. Когда пришел в себя и встал, в ушах уже появился первый звук. Бесконечный писк. Рио и краба нигде не было, так что я с замершим сердцем бросился к месту удара, но затем лишь облегченно выдохнул. Ухмыляющийся Рио стоял прямо на башке дохлого краба, опершись о рукоять молота. А не видно их было, потому что оба находились на дне кратера, оставшегося в земле после его удара. «Хорошая работа», — похвалил я парня. «Наверное, похвалил. Просто я даже собственного голоса не услышал. Как и ответа ухмыляющегося Рио. Но будем считать, что сказал он что-то приличное». Затем обернулся и посмотрел на остальной отряд. «Кажется, все живы и более-менее целы». Урсуса я отозвал в последний момент, но ему потребуется время, чтобы залечить раны. Метка жизни постепенно помогала вернуть звуки на место, но вместо них у меня начались какие-то слуховые галлюцинации. Других рациональных объяснений услышанному у меня нет, иначе зачем еще в такой момент Свят будет пытаться занять денег у Елены?